Голова Иити повернулась почти кругом на его необычайно подвижной шее, и он многозначительно посмотрел на патрульного. «У меня недостаточно сил для борьбы с патрулем», — ответил я. «Противозаконность моих действий не волнует меня. Кольцо досталось мне по наследству, и тот факт, что костный закон, созданный людьми, которых я никогда не видел и о которых не слышал, может отобрать у меня кольцо, только приводит в бешенство». Я добавил, «Я буду бороться за него». «Именно так». В голосе Иити я услышал удовлетворение. «Кажется, ты можешь выиграть, даже если начнешь уступать». «Выиграть что? Состояние? А все будут охотиться за моим секретом и стараться убить меня? Я не хочу». Возможно, Хайвел Джерн мог бы стать очень богатым, если бы не предпочел комфорт. Он бы спокойно дожил свои дни, не окажись таким любознательным. И я был воспитан по его подобию. А может, потребность быть свободным, которая заставила Вондера Астла постоянно переезжать, перешла его ученику. «Ты можешь купить свободу». Мысль Ити легко следовала за мной. «Что у тебя осталось после смерти Вондера?» «Ничего. Попробуй поторговаться, как он учил тебя. Ты будешь знать, что нужно тебе больше всего». «Что нужно тебе?» — возразил я. Голова Иити повернулась, и он посмотрел на меня. «Да, то, что мне нужно. Наши пути идут бок о бок. Я уже говорил тебе об этом. По отдельности мы слабы, а вместе сила. Такое сочетание может нам много дать, если только у тебя хватит храбрости». «Иити, кто ты?» «Живое существо», — был ответ. «С определенными возможностями, которые я время от времени предоставляю в твое распоряжение, и они весьма помогают тебе». Он снова прочитал мои мысли и добавил. «Конечно, я использовал тебя, но ведь и ты меня использовал, иначе ты уже давно бы погиб. Для представителей твоего вида смерть тела — это конец. Разве ты не веришь в это?» «Не все верят в это». «Все может быть», — двусмысленно ответил он. «Но в любом случае мы вместе, и для нашего же блага стоит продолжать наше сосуществование». С его логикой нельзя было спорить. Но в глубине души меня терзало сомнение, что у Иити есть какие-то собственные планы, и ради них он манипулирует мной. «Он просыпается», — Иити смотрел на Хоури. «Скажи ему, чтобы он проверил скорость». Я не был пилотом, но я видел, что на приборной доске мигает красная лампочка. Должно быть, это было какое-то предупреждение. Хоури фыркнул и вытянулся в своем плетеном кресле. Он протер глаза руками и потянулся к приборной доске. На его лице появилось выражение беспокойства. «Иити просит проверить скорость», — сказал я. Хоури нажал на красную кнопку под мигающей лампочкой. Красный свет сменился на желтый на короткое время, а потом опять загорелся красный. Хоури снова нажал на кнопку. Но на этот раз цвет лампочки не изменился. Его пальцы забегали по другим кнопкам на приборной доске, но лампочка упорно горела красным. «Что случилось?» — спросил я. «Следящий луч». Он сказал это, словно выругался. «Они взлетели после нас и направили на нас луч. Но как корабль такого размера может быть настолько хорошо оснащен?» Он продолжал нажимать на различные кнопки. На мгновение лампочка потухла, но только на мгновение. «Они тянут нас назад?» «Пытаются, но они не смогут нас посадить. По крайней мере, не сейчас. Они просто не пустят нас в гиперпространство. Наверное, они думают, что смогут проникнуть на борт. Но тогда их ждет сюрприз. А пока мы будем висеть вблизи этой планеты». «Ждать, пока к ним прибудет подкрепление? Почему бы тебе тоже не попросить о помощи?» «Они перекрыли нам возможность отправить сообщение. Раз они ждут подкрепления, значит, уверены, что оно уже близко. Я слышал о суперкораблях гильдии. Должно быть, это один из них». «А нам что делать? Ждать?» «Конечно нет, если у нас есть хоть капля разума», — прервал его Иити. Они ожидают подмогу с другого корабля и наверняка легко захватят нас. Твоя ошибка в том, Хоури, что ты не сразу понял важность этой операции для гильдии. Теперь они готовы на все. А может, ты подозревал об этом, когда прибыл сюда? Мне кажется, у тебя есть какое-то предположение. Язвительно спросил Хоури. Я могу усилить свою защиту, но оторваться от их корабля не смогу. Я потрачу всю энергию. Они схватят нас прежде, чем я смогу выстрелить. Но у Ити был готов ответ. Мёрдок, кольцо. Но как? Я уже испытывал на себе действие кольца, его могущество в космосе и на планете. Но чем оно поможет нам на этом корабле и как совладать со следящим лучом, который так крепко удерживает нас? Отнеси его вниз, в машинное отделение, — приказал Иити. Его знания были немного глубже моих, и меня по-прежнему интересовал вопрос, где и когда он их получил. Ему было довольно легко читать чужие мысли, но откуда он мог знать о возможностях этого загадочного камня? Было ли это частью таинственного прошлого Иити, еще до того, как он обрел тело, которым пользуется сейчас? Может, он был связан с теми, кто использовал этот камень в качестве источника энергии? Как долго Иити был семенем или камнем, в общем, той штукой, которую проглотила Валькирия? Размышляя таким образом, я расстегивал пряжку на ремне, чтобы встать со своего места. Я уже хорошо изучил Иити, и раз он говорил, что кольцо может спасти нас, стоило попробовать то, что он предлагает. «Что ты собираешься делать?» — резко спросил Хоури. Иити ответил. «Пытаемся добавить энергии твоему кораблю, патрульный. Но мы не уверены, что это поможет. Просто попробуем». Было очень любезно с его стороны сказать «мы». Хотя я, как обычно, был лишь инструментом для притворения в жизнь планов, созревающих в его узкой головке. Мы спустились по лестнице на самый нижний уровень и направились к реактору. Иити опять водил головой и носом, как в лесу, когда искал выход из него. Затем, резко повернув голову, указал носом на запертый ящик. «Здесь. Поторапливайся. Возьми газовую горелку». С комичностью идиота Хоури открыл стенной шкафчик и достал оттуда инструмент, о котором говорил Иити. Я медленно вытащил кольцо. Несмотря на убеждение Иити в том, что кольцо нам поможет, я был совершенно не уверен в этом. При этом был крайне не расположен показывать кольцо Хоури. Я не доверял никому. За кольцом уже тянулся кровавый след. И эта кровь принадлежала тем, кто был для меня всего дороже. Сначала мне показалось, что Иити ошибся. Кольцо не подавало никаких признаков жизни и выглядело таким же безжизненным, как и тогда, когда я впервые его увидел. Против своей воли я положил его на крышку ящика, как приказал Иити. Затем медленно, словно протестуя, оно начало оживать. Оно не засверкало так же ярко, как в космосе или как под землей в компании своих товарищей. Тогда его сияние было голубовато-белым, а теперь оно тускло отливало желтым. Хоури уставился на него. Его изумление было настолько сильным, что он даже забыл воспользоваться горелкой. «Соедини его с ящиком! Быстро!» — закричал Иити. Его похожий на кнут хвост хлестал меня по спине, словно он хотел таким образом заставить меня выполнить приказ. Я потянулся за горелкой, но Хоури опередил меня и, дотронувшись ее концом до ободка кольца, крепко приварил его к ящику. «Осторожно!» Но Иити не успел закончить свое предупреждение. Хоури взмахнул горелкой. По милости той силы, которая правит миром, горящий конец этого импровизированного оружия не попал в Иити, но он ударил его с такой силой, что тот слетел с моего плеча и остался неподвижно лежать на полу. Я был настолько ошарашен этим внезапным нападением, что упустил момент и не смог отразить атаку. Когда я бросился к Хоури, он поднял горелку, и ее конец угрожающе повис напротив моих глаз. В его глазах светилась такая решимость, что я не сомневался, что он воспользуется ею, вздумай я на него прыгнуть. Мне приходилось отступать, и я не мог подобраться к Иити. Если я пытался приблизиться к нему, Хоури направлял на меня горелку. Так как помещение было довольно тесным, моя спина вскоре уперлась в стену. «Почему ты сделал это?» — спросил я. Хоури прижал меня к стене. Мои руки были подняты к плечам, а конец горелки находился прямо перед моими глазами. Держа горелку в одной руке, Хоури другой рукой пошарил у меня в карманах. То, что он достал, было улучшенной модификацией тех пут, которыми люди из гильдии связали его. Путы вылетели из трубки, но не опутали меня плотным коконом, а лишь туго стянули мои запястья. «Почему?» — повторил он. «Потому что теперь я знаю, кто ты такой. Ты выдал себя. Или это сделал твой зверь, заставив вытащить кольцо. Что случилось на планете? Ты не согласился с условиями гильдии? Мы несколько месяцев разыскивали тебя, Мёрдок Джерн». «Но почему? Я же не принадлежу гильдии». «Если ты решил в одиночку поиграть в эту игру, то ты глупец. Или ты так веришь, что твой зверь поможет тебе? Без него ты ничто, не так ли?» Хоури пнул Иити ногой, и тот перевернулся. Я попытался мысленно войти с ним в контакт, но у меня ничего не вышло. Однажды я уже посчитал его мертвым. Теперь мои глаза говорили, что на сей раз это произошло. «Ты обвиняешь меня в том, что я играю в одиночку». Я старался контролировать свои эмоции. Гнев заставляет людей делать ошибки. Может, я и не мог полностью обуздывать свои эмоции, как мой отец считал нужным. Но был достаточно натренирован, и теперь мне представилась возможность проверить это. «Что ты имеешь в виду?» «Ты Мёрдок Джерн, а твой отец был скандально известным членом гильдии». Хоури использовал светящуюся горелку в качестве указки, словно я был ребенком, а он учителем, показывающим нечто важное на проекции пленки на стене. «Если ты и не являешься полноправным членом гильдии, то у тебя есть доступ к связям отца. Ведь он был убит потому, что владел какой-то информацией. Возможно, об этом». Концом горелки Хоури указал на кольцо. «Ты был на Анкоре, когда это случилось. Затем ты улетел, порвав отношения с семьей. Потом ты оказался на Танфе, рядом с Вондором Астлом. А ведь он был убит при обстоятельствах, указывающих на то, что его смерть была подстроена. Что же послужило причиной, а, Джерн? Может, он догадался о том, что ты возишь с собой и хотел доложить властям? Но, как бы там ни было, дела, кажется, пошли не так, как ты ожидал. Ты не смог уйти с запасом драгоценных камней твоего хозяина. Но ты смог улететь с планеты. Корабль, которым ты воспользовался, подозревается в связях с гильдией. И он доставил тебя сюда, не так ли? А потом ты поссорился с главарями. Неужели ты и вправду думал, что сможешь бороться с ними с помощью этого зверя? Мы вытянем из тебя правду на детекторе лжи. Но только тогда, когда доставишь меня на свою базу. Ну, теперь-то у тебя нет шансов на побег. Ты сам устроил это. Но я совсем забыл. Ты же не разбираешься в кораблях, так ведь? Ты же ничего не чувствуешь. Мы оторвались от гильдии и летим прежним курсом. А теперь... Все еще, держа наготове газовую горелку, он отошел и подхватил Иити за задние лапы. Длинное, пушистое тельце. «Его я отправлю в морозильную камеру. В лаборатории им заинтересуются. А тебя я запру в другом отсеке, пока ты не понадобишься». Он подтолкнул меня к выходу из машинного отделения по направлению к лестнице, ведущей на верхние уровни. Я медленно пятился, стараясь ухватиться за любую возможность. Но даже в этом случае ему стоило только переключить горелку на максимум и поднести к моему лицу, чтобы заставить меня слушаться. Иити раскачивался, как маятник в руке Хоури. Я посмотрел на его тельце, и моя ненависть стала холодной, ясной и беспощадной. И в этот момент, глядя на Иити, я понял, что еще не все потеряно. Иити пришел в себя, извернулся и вонзил острые, как иглы, зубы в руку, которая его держала. И когда Хоури взвыл от боли и неожиданности, я начал действовать. Глава 15. Так как мои руки были связаны, а я бы непременно использовал их, так как мой отец очень хорошо обучил меня тем видам борьбы, которые могут пригодиться космическому страннику, мне пришлось воспользоваться головой. Я ободнул Хоури в грудь, и он отлетел к стене. У него перехватило дыхание, но я не смог использовать это небольшое преимущество так, как хотел. Я мог только навалиться на Хоури всем телом и удерживать его в таком положении. Как мне казалось, положение было безвыходное. Иити начал эту драку, но я не ожидал, что его хватит на большее. Но, как я понял, его не стоило сбрасывать со счетов. Его стройное тело подпрыгнуло в воздухе и приземлилось на голову Хоури, попутно хлестнув меня хвостом по лицу. Он выпустил когти и вонзил их в уши Хоури, точно так же, как недавно в мои. Хоури вскрикнул и попытался поднять руки к голове, в то время как я старался сильнее прижать его к полу и дать Иити возможность одержать небольшую победу. Затем я немного отклонился назад, но лишь затем, чтобы ударить Хоури плечом в горло. Если бы удар оказался чуть сильнее, я наверняка убил бы его. Из горла Хоури вырвался какой-то хлюпающий звук, и когда я отстранился от него, он попытался поднести руки к горлу. У него подкосились ноги, и он начал медленно падать вперед. Хоури наверняка упал бы с лестницы вниз, если бы я не поддержал его. Иити ослабил свою хватку, оставив на ушах Хоури кровоточащие следы. Затем он разорвал его китель и достал оттуда опутыватель. Иити так ловко управлялся с ним, словно делал это не в первый раз. Спустя мгновение Хоури был так же аккуратно связан, как и раньше в пещере. Мутант, тяжело дыша, опустился на задние лапы и, держа в своих ручках опутыватель, внимательно глядел на патрульного. Хоури глотал ртом воздух, а лицо его приобрело темный оттенок. Я испугался, что своим ударом сломал ему какую-нибудь кость или причинил ему вред гораздо более серьезный, чем думал раньше. Несмотря на то, что он сделал с Иити и собирался сделать со мной, я не хотел его убивать. Теперь, когда ярость уже не застилала мне глаза, я смог спокойно все обдумать. Мне доводилось убивать, но только для того, чтобы защитить себя, как это случилось на Танфе. Но убийство не доставляло мне удовольствия. Кроме того, убивать собственными руками – это совсем другое дело. Хоури действовал по закону, но в некоторых случаях справедливость и закон совсем не одно и то же. Я уважал патруль и даже слегка побаивался его. Но это совсем не означало, что я готов был мириться с несправедливостью. В пограничных мирах закон должен быть более гибким, чем в давно обжитых мирах. Как я понял из слов Хоури, меня уже осудили и приговорили, не дав мне возможности оправдаться. «Твои руки!» Иити прыгнул на лестницу и оказался на уровне моих плеч. Я вытянул вперед свои связанные запястья, и Иити потребовалось несколько мгновений, чтобы перегрызть путы своими острыми зубами. Освободившись, я опустился на колени и прислонил Хоури к стене. После этого я начал нажимать ему на грудь и делал это до тех пор, пока он не начал дышать более размеренно, а лицо приобрело естественный цвет. «Вы не сможете. Курс установлен», — почти прошептал он. «Корабль доставит нас на базу». На его лице читалось злорадство, и, скорее всего, он был прав. Корабль был поставлен на автопилот, и мы ничего не могли с этим поделать. Следовательно, мы будем свободны до тех пор, пока корабль не доставит нас на базу патруля. Казалось, что, несмотря ни на что, победу одержал Хоури, а не мы. Хоури улыбнулся. В любом случае, я не был пилотом, и даже если и существовала возможность изменить курс, то не знал, как это сделать. Наверняка не знал этого и Иити. «Отнеси его!» Иити указал на Хоури и на лестницу. «Я не смогу вам помочь», — сказал Хоури. «Если включен автопилот, ничего уже нельзя изменить». «Да что ты!» Иити тряхнул головой и посмотрел в глаза Хоури, пока я помогал тому встать на ноги. «Посмотрим». Уверенность Иити ничуть не поколебала спокойствие Хоури. Он не пытался сопротивляться, пока я поднимал его по лестнице. А ведь он мог бы сделать этот подъем невозможным. Вместо этого он довольно покорно следовал за мной, позволяя помогать ему, когда он не мог держаться руками. Думаю, Хоури готов был наслаждаться нашим смятением, когда мы обнаружим, что он прав, и мы не сможем ни остановить корабль, ни изменить его курс. Для меня приборная доска ничего не значила. Но Иити пересек кабину, забрался в кресло пилота, а оттуда на приборную доску. Его голова качалась из стороны в сторону, словно он что-то искал. Но он не нашел то, что искал. Потом он спрыгнул назад в кресло, сжался, втянул голову и уставился перед собой. Его сознание было плотно закрыто. Но я знал, что он думает. Хоури рассмеялся. «Твой суперзверь сбит с толку, Джерн. Говорю же тебе, подчинись и...» «Довериться патрулю?» — спросил я. «Должно быть, я стал слишком доверять полумистическим способностям Иити. Хоури прав. Это мы пленники, а не он. Даже в его теперешнем состоянии. Сотрудничество с нами, и приговор будет смягчен», — промолвил Хоури. «Меня еще не допросили, а уже осудили», — парировал я. «Хотя обвинения, которые вы мне предъявляете, весьма расплывчаты. Кольцо досталось мне в наследство от отца. Я защищал себя, чтобы не погибнуть бесславно на Танфе, и оплатил свой проезд с этой планеты сам. Ты мог убедиться, что я не имею ничего общего с гильдией. И ты все равно считаешь меня виноватым? Кажется, что я скорее сотрудничаю с патрулем в твоем лице. Или ты забыл, как Иити вытащил нас из тоннеля, а мой камень помог нам оторваться от корабля гильдии?» Хоури продолжал улыбаться, и улыбка эта отнюдь не была дружелюбной. «Во время своего пребывания на Танфе слышал ли ты, Джерн, местную поговорку? Тот, кто оказывает услугу демону, является его слугой. То, что представляет собой это кольцо, если, конечно, молва не лжет, не должно принадлежать какому-то одному человеку. У нас есть приказ уничтожить при необходимости кольцо и его обладателя. И нарушить таким образом закон? Иногда нужно пренебречь законом во имя спасения всей нации». «Это опасная позиция», — прозвучал в наших головах голос Иити. «Закон либо существует, либо его нет. Мёрдок считает, что в некоторых случаях закон можно нарушить или обойти ради защиты справедливости. А ты, Хоури, поклявшийся строго придерживаться буквы закона, говоришь нам, что можно нарушить закон ради выгоды. Похоже, представители вашего вида не очень-то уважают закон». «Что ты...» Хоури бросил на Иити взгляд полный ненависти. Я быстро встал между ними и пушистым существом, сидевшим в кресле. «Что я, зверь, понимаю в человеческих делах?» — закончил Иити вместо Хоури. «Только то, что я узнаю из ваших мыслей. Ты думаешь, что я всего лишь животное, так, Хоури? В таком случае мне очень интересно, что же такое в тебе заставляет тебя придерживаться этой точки зрения, даже если ты не прав? Или ты просто не желаешь смириться с тем, что ты можешь быть неправ? Кажется...» Иити остановился, чтобы пристальнее посмотреть на патрульного. «Ты придаешь слишком большое значение своим действиям». Хоури вспыхнул и сжал зубы. Мне хотелось бы в данный момент прочитать его мысли, подобные Иити. Если Иити и прочитал в них угрозу, то не стал это обсуждать, а перевел разговор на другую тему. «Если мой вид должен выжить, а я считаю, что это необходимо, нужно предпринимать кое-какие шаги уже сейчас. Возможно, ты прав, Хоури, полагая, что корабль нельзя повернуть с заданного курса. Но ты уверен, что его нельзя повернуть назад? Я увидел, что патрульный озадачен. Должно быть, Иити с легкостью читал его мысли. Спасибо. В голосе Иити ясно читалось удовлетворение. Так вот, значит, как. Иити вновь вскочил на приборную доску и приложил свои лапки-ручки к ее поверхности, как будто намеревался проделать кое-какие деликатные действия со сложным механизмом. «Нет!» — рванулся к нему Хоури, но наткнулся на меня и не добежал до приборной доски. Я ударил его ребром ладони. Это был один из приемов рукопашного боя, которым меня обучали. Хоури упал и потерял сознание. Я подтащил его к пассажирскому сиденью, швырнул в него и пристегнул. Затем повернулся к Иити, который продолжал изучать приборную доску. Его голова качалась из стороны в сторону, а лапы он держал на весу. Он еще не дотрагивался до кнопок и рычагов. «Серьезная проблема», — заметил он. «На результат повлияет энергия камня. Корабль можно повернуть. Я прочитал это в его мыслях. Шок всегда дает доступ к нужной информации. С нашей скоростью мы вряд ли приземлимся вблизи того места, где взлетели». «Но что нам даст возвращение? Мы не сможем изменить курс, пока не приземлимся», — ответил я сам себе. «Но ведь я не пилот, и мы не сможем взлететь, даже если я задам другой курс». «Эту проблему мы решим потом, когда придет время», — ответил Иити. «А может, ты хочешь продолжить полет?» «А как же быть с кораблем гильдии? Если мы вернемся, они вновь сядут нам на хвост». «Подумай-ка». «Разве они ожидают, что мы вернемся? Не думаю, чтобы кто-то, даже такой сообразительный, как капитан Нактитл, смог предвидеть такое. А если мы приземлимся на некотором расстоянии от их лагеря, то выиграем время. Время — наше лучшее оружие, и оно нужно нам больше всего». Иити был прав, как, впрочем, и всегда. Мне не хотелось продолжать полет по прежнему маршруту. Даже если бы надо мной не висело обвинение, теперь, захватив корабль, я полностью отдавал себя на милость патруля и вряд ли смог бы защититься. Это и вот это. Сделал выбор после долгого изучения приборной доски Иити. Я не разбирался в кораблях и не мог оценить правильность его выбора. Я наблюдал за огоньками, которые меняли свой цвет, гасли и загорались. Мне оставалось надеяться, что Иити знает, что делает. «И что теперь?» — спросил я, когда он вновь вернулся в кресло пилота. «Нам остается только ждать. Поэтому я предложил бы поесть и попить». Как же он был прав. Теперь, когда Иити упомянула о еде, я вспомнил, что в моем желудке не осталось ничего от съеденной пищи, кроме ноющей пустоты. Я проверил веревки, которыми был связан Хоури. Он был все еще без сознания, но дышал ровно. Потом я опустился вниз в компании Иити, который делал это гораздо быстрее меня. Мы обнаружили маленькую кухню с большим запасом еды и закатили пир. Я наслаждался каждым кусочком. Иити разделил со мной трапезу, хотя предпочел бы что-нибудь другое. Когда мы наелись, я вновь задумался о будущем. «Я не смогу управлять кораблем», — снова повторил я. Мы можем оказаться прикованными к планете, которую я никогда не выбрал бы по собственной воле. Если корабль гильдии следил за нами, то они обнаружат место нашей посадки и вновь начнут нас преследовать. Я совсем не знаю этого корабля. Я даже не смогу воспользоваться оружием. Но если кораблю будет что-то угрожать, нам придется положиться на Хоури. Кроме того, ты думаешь, что раз я читаю его мысли... то буду начеку, если он вздумает обернуть это оружие против нас. Иити тщательно вылизывал каждый пальчик своим темно-красным языком. Нас не ожидают. А что касается взлета, то эту проблему мы решим, когда возникнет необходимость. Не надо думать о тени, ведь солнце завтрашнего дня может уничтожить ее. А теперь я посоветовал бы поспать. Сон расслабляет тело, дает отдохнуть разуму. Отдохнувший человек более подготовлен к встрече с неожиданностями. Он спрыгнул с кресла и побежал к двери. «Сюда, тут койка», — указала Ити носом на дверь. «Не беспокойся, когда мы войдем в атмосферу, нас разбудит таймер». Я оттолкнула дверь. Внутри стояла кровать, и я улегся на нее, почувствовав усталость так же внезапно, как и голод. Я почувствовал, что Ити примостился рядом, свернувшись клубочком и положив голову мне на плечо. Но его сознание было изолировано от меня, а глаза закрыты. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться требованиям своего уставшего тела и погрузиться в сон. Из блаженного состояния меня вывел резкий звон, раздавшийся прямо над моим ухом. Сквозь сон я огляделся по сторонам и увидел, что Иити сидит, расчесывая свои усы пальчиками. «Мы вошли в атмосферу», — сообщил он. «Ты уверен?» Я сел на койке и провел руками по волосам, но не с таким результатом, как у Ити. Я слишком давно не менял одежду, не принимал ванну и не чувствовал себя довольно чистым. На руках и теле проступали розовые пятна новой кожи на месте язв. Вскоре мое пегое состояние пройдет, и на коже не останется и следа болезни, из-за которой я удрал с Вестриса. «Совершенно точно. Мы опять там, откуда и взлетали». Ити говорил очень уверенно, но я не очень-то доверял ему и хотел увидеть планету собственными глазами. «Мы можем пристегнуться прямо сейчас», — продолжал Ити. «А как же корабль?» «Он на автопилоте. Ты все равно не сможешь ничего сделать». Ити был прав, но я бы чувствовал себя увереннее, если бы Хоури управлял сейчас в кресле пилота. Автопилоты усовершенствовались настолько, что на них можно было полностью положиться. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, и тогда человеческий рефлекс срабатывает быстрее, чем машина. Несмотря на то, что двигатель корабля работает сам по себе, ни один корабль не сможет обойтись без пилота, инженера и других членов экипажа, в обязанности которых некогда входило непосредственное управление кораблем. «Вы боитесь машин?» Я пристегнулся к койке, а Ити растянулся рядом со мной. Он был готов продолжать беседу, в то время как я был совсем не расположен к этому. «Думаю, некоторые из нас боятся. Я плохо разбираюсь в технике, машины для меня загадка. Мне хотелось бы уметь в этом разбираться». Но мои мысли и ответ Ити, если таковой был, стерлись. Мы начинали посадку. Перегрузки были вдвое сильнее, чем я испытывал раньше. Мое уважение к Хоури возросло. Он был очень сильным, коль скоро ему приходилось часто испытывать такое. Мой последний всплеск страха совпал с нашей посадкой. А что, если автоматика не сможет выбрать подходящее место, или наш корабль свалится в какое-нибудь озеро, или вообще опрокинется? Я ничего не смогу сделать, чтобы предотвратить это. Равно как и другие подобные катастрофы. Потом я открыл глаза и почувствовал резкую боль. В следующий момент я ощутил на себе действие гравитации и понял, что мы совершили посадку. Пол корабля располагался горизонтально. Стало быть, место для посадки было выбрано правильно. Ити выбрался из-под ремня, которым была перетянута моя грудь и его тело. Меня раздражало то, как быстро Ити приходил в себя после перегрузок. Я же долго не мог оправиться. Я думал, что тот удар газовой горелкой убил его. Но когда он извернулся, чтобы укусить руку Хоури, на его теле не было ни единого кровоподтека. «Посмотри, где мы!» Ити уже вышел из кабины. В тишине я слышал, как царапают по лестнице его когти. Я последовал за ним, но гораздо медленнее. По пути я остановился, чтобы подобрать тюбик с тонизирующим средством. Оно понадобится Хоури, а нам нужен этот патрульный. По крайней мере, до тех пор, пока не поймем, где мы находимся и что нас ждет. Глаза патрульного были открыты и смотрели на Ити так, что сразу было ясно, что он хочет видеть мутанта меньше всего. А Ити сидел на его законном месте, месте пилота. Впервые за то время, что я знал его, Мой товарищ выглядел крайне озадаченным. Приборная доска была оснащена экраном, но кнопка, включающая его, находилась слишком далеко от Иити. Хотя пилот со своего кресла легко дотянулся бы до нее. Иити пытался забраться как можно выше и изо всех сил вытягивал шею. Но его нос все равно не доставал до кнопки. Я пересек кабину и нажал ее. На экране появилась картинка. Мы стояли вплотную к скале. Она была такого же желто-серого цвета, как и те скалы, в которых проделывали тоннели цивилизации предтеч. Но поверхность этой скалы была сплошной. Коури заговорил. «Нажми на тот рычаг!» Он был связан, поэтому ему пришлось указать нужный рычаг подбородком. Я покорно нажал туда, где мне указали. Теперь скала стала медленно двигаться мимо нас. Затем мы увидели то, что находилось слева от нас. Небо и верхушки деревьев. «Нажми!» — зло приказал Хоури. «Нажми на рычаг! Нам нужно опуститься до уровня земли!» Было ощущение, что мы падаем. Так резко опустилось поле нашего зрения. Верхушки деревьев превратились теперь в кроны больших кустов. От земли, как обычно, после приземления корабля поднимался дым. Между нашим кораблем и зеленой стеной растительности виднелась полоска выжженной земли. Однако я нигде не видел таких огромных деревьев, какие встретились мне при первом приземлении на эту планету. Поблизости не было ни развалин, ни остатков старого корабля. Ни шпиля корабля гильдии, чего я боялся больше всего. Экран продолжал показывать нам окружающую местность, она выглядела довольно пустынной. Было абсолютно непонятно, как далеко от нас расположен лагерь гильдии. «Не очень далеко», — Иити обозревал окрестности. «Есть много способов обнаружить корабль, особенно на такой планете, где радиовещание не создает помех. Он уже подумал об этом». Мутант указал на Хоури. Я повернулся к патрульному. «Что ты об этом думаешь? Мы вернулись на ту же планету. Я знаю эту растительность. Сможешь обнаружить корабль гильдии или их лагерь?» «С чего бы это?» Он не пытался высвободиться из пут. Вместо этого он расслабленно лежал, словно происходящее его не касалось. «С какой стати я должен отдать себя в руки твоих друзей? У тебя проблемы, Джерн, разве нет?» «Если ты взлетишь, корабль доставит тебя на мою базу. Оставайся здесь. Рано или поздно твои друзья придут за тобой. Тебе лучше пойти на сделку с ними. Возможно, тебе удастся использовать меня в качестве аргумента». «Ты не оставляешь мне никакого выбора», — резко возразил я. «Они не мои друзья, и я не собираюсь с ними торговаться». Искушение подтвердить, что его предположение верно, было велико. Но стоило ли играть в такие грязные игры? Ведь в будущем мне могла понадобиться помощь Хоури. Корабль может взлететь и без помощи пилота, но я не знаю точно, не есть ли на корабле другие пленки с записью курса, не смогу ли я с их помощью самостоятельно изменить курс. Времени на обучение не оставалось. Ведь нас, возможно, уже засекли. Мы нуждались в Хоури. Но нам не стоило показывать этого, иначе он может сыграть на этом. Нужно было убедить его объединить силы и заключить на короткий срок перемирие. Я попробовал изменить тему. Ты знаешь, что они здесь ищут? Нетрудно догадаться. Они пытаются найти место, откуда были добыты эти камни. Которые? Медленно промолвил я. Нашел Иити, но не смогли обнаружить они. Я боялся, что Иити начнет все отрицать, но он даже не пытался включиться в наш разговор. Мутант по-прежнему смотрел на экран, словно вокруг не существовало ничего более важного. Хотя я и действовал на ощупь, меня ободрило то, что он не стал опровергать мои утверждения. «Ну и где же это?» Думаю, Хоури знал, что я не дам ответа на этот вопрос. На экране показался просвет в стене из растений. Недалеко от того места, где мы приземлились, и где земля была выжжена, виднелся песчаный откос ярко-желтого цвета. Такого яркого цвета я не видел нигде на этой унылой планете. Склон был похож на берег озера. Вода в озере не была темной и покрытой тиной, и, казалось, не скрывала в своих глубинах всяких тварей. Похоже, что озеро образовалось не в результате наводнения. Вода в нем была ослепительно зеленой, так же, как и песок был ослепительно желтым. И озеро, и песок походили на драгоценные камни, оправленные в тусклый металл. «Эти камни», — начал я свою лекцию, вкрапляя истину в поток слов, — «ищут друг друга. Один может привести к другому, если только не сопротивляться силе их притяжения». Иити забрал с собой кольцо прямо перед тем, как приземлился корабль гильдии. Камень тянул нас за собой, и Иити пошел туда, куда направлял камень. Он нашел источник притяжения. Иити не подавал вида, что слышит мои слова. Он по-прежнему смотрел на экран, полностью отгородившись от всего. Если в других местах этой планеты не наблюдалось признаков цивилизации, то это выглядело иначе. Рукав озера образовывал небольшую бухту. Посередине располагалась платформа из каменных блоков. Платформу окружал низкий парапет, на котором стояли колонны в форме голов. Каждая так отличалась от предыдущей, что становилось ясно, что они изображают представителей различных видов. Но самой странной вещью был не внешний вид колонн, а то, что в каждом из четырех углов клубился зеленоватый дым, цвет которого напоминал цвет воды в озере. Должно быть, колонны были внутри полыми, и в них горел огонь. И все же, кроме дыма, на поверхности платформы не наблюдалось никаких признаков жизни. Платформа полностью просматривалась и казалась совершенно необитаемой, если только кто-нибудь не спрятался за низким парапетом. Иити продолжал шипеть, а шерсть на спине встала дыбом от затылка до кончика хвоста. Я изучал колонны, пытаясь разглядеть хотя бы в одной из них смутное напоминание о том, что я видел на тех планетах, где мне доводилось побывать. Я узнал четвертую от ближайшей дымящейся головы. «Динал», — произнес я вслух, так как вспомнил музей на Йоне, куда Вондер был приглашен на показ частной коллекции драгоценностей из космоса. В музее находился массивный браслет. Слишком большой, чтобы его мог носить на руке человек. На том браслете было изображено такое же лицо, как и на колонне. Этот браслет был довольно древним и принадлежал одной из цивилизаций предтеч. Судя по легенде, рассказанной закатанами, на браслете был изображен обитатель Динала. Но о них было известно слишком мало. Из 12 голов я узнал лишь одну. Но каждая, несомненно, изображала представителя определенной расы. Было ли это памятником древней, давно исчезнувшей конфедерации или империи, в которой были объединены представители различных рас? У нас тоже были нечеловеческие союзники и партнеры. Мы считаем лишь себя людьми. Среди них были произошедшие от рептилий закатане, произошедшие от птиц тристиане, удивительные вайверны и множество других. С одной или двумя расами мы имели лишь очень редкие контакты. Среди чужестранцев, близких к гуманоидам, тоже много разновидностей и мутаций. Даже проводя жизнь в странствиях, трудно увидеть всех. Но реакция Иити на это место была настолько удивительной, он продолжал недоброжелательно шипеть, что я спросил. «Что случилось? Этот дым, там кто-то есть?» Иити прошипел еще немного, затем он встряхнул головой, словно сбрасывая с себя оцепенение. «Сторф!» Этот странный звук ничего мне не говорил, но Иити тут же быстро исправился, словно испугавшись, что, будучи в шоке, рассказал слишком много. «Неважно, это старое заброшенное место, не представляющее особой ценности». Казалось, что он пытается убедить в этом не нас, а себя. «Дым», — напомнил я. «Нюхачи. Все, что им непонятно, они пытаются превратить в новый культ». Он говорил очень уверенно. «Должно быть, они убежали, когда мы приземлились». «Сторф», — произнес Хоури слово, которое нечаянно обронил Иити. «Кто или что это?» Но теперь Ити полностью контролировала себя. Ничего, абсолютно ничего, что бы имело значение в последние тысячи планетарных лет. Это место давно мертво и забыто. Но только не для тебя, подумал я. Он не ответил на вопрос. Стало быть, это была еще одна тема, которую он не хотел обсуждать и которая являлась частью тайны происхождения Иити. Он не стал объяснять, был ли Сторф одной из тех голов или само место так называлось, но я понял, что он узнал его или какую-то его часть, и это было ему неприятно. Но видоискатель уже повернулся к тому месту, откуда мы начали свой обзор к скале. Иити спрыгнул с кресла. «Камень!» Он направился к лестнице. «Но зачем?» Однако казалось, что он не хочет проинформировать нас и об этом. Я подошел к Хоури, держа в руках тонизирующее средство. Открыв тюбик, я поднес его к губам Хоури и ждал, пока он выпьет содержимое. Стоит ли держать его связанным? Возможно, еще некоторое время. Когда с тоником было покончено, я последовал за Иити, оставив Хоури связанным. На крышке ящика кольца не было. Вместо этого на месте, где находилось кольцо, виднелось пятно необработанного металла. Иити стоял у противоположной стены, опираясь на нее передними лапками и глядя куда-то вверх. Кольцо приклеилось к стене, словно было к нему приварено. К счастью, оно было обращено к стене не ободком, а камнем. Я попытался оторвать кольцо от стены, и это оказалось непростой задачей. Мне пришлось приложить все силы. Камень блестел. «Платформа в бухте», — высказал я свое предположение вслух. «Именно так». Иити взобрался мне на плечо. «Пойдем, посмотрим, что там и как». Кольцо, зажатое в левой руке, больно тянуло ее. Я остановился у полки с оружием. Лазер в руке заставлял чувствовать себя более уверенно. Трап спустился на землю, и мы вышли на яркий солнечный свет. Моя рука тянула меня в сторону. Обугленная земля была горячей и жгла мне ноги, обутые в легкую обувь. Поэтому мне пришлось подпрыгивать. У подножия скалы я повернулся к бухте, позволяя кольцу вести себя. В этой скале не велись разработки. «Камень не из этого мира», — Иити говорил с уверенностью. «Но здесь...» — он указал на платформу. «Есть что-то такое, что притягивает его сильнее, чем тайник в руинах. Посмотри на камень». Даже при свете солнца было видно, как камень сияет. Жар, исходивший от кольца, был настолько сильным, что, казалось, мог бы сжечь мою руку. Но я все же не разжимал ее. Я боялся, что кольцо вырвется из руки и улетит, а мы не сможем найти его. Я с трудом пробирался по песку, в который мои ноги проваливались по щиколотку. Песок был скорее похож на пудру, и то, как он меня затягивал, мне не нравилось. Наконец я достиг кромки воды. Несмотря на бриллиантовый блеск, она не была прозрачной, и я не мог судить о ее глубине. Кольцо тащило меня вперед, и мне приходилось сопротивляться изо всех сил. Я также не видел возможности забраться на платформу, так как она поднималась высоко над водой. Кроме того, ее поверхность казалась абсолютно гладкой. Если бы я перестал упираться и последовал за кольцом, то непременно попал бы в одну из тех ловушек, которые устраивает эта планета. Только ловушка была очень нетерпеливой и сама приближалась ко мне. Изумрудная поверхность взорвалась водяным фонтаном, и из глубины показалась голова, на три четверти состоящая из омерзительной пасти, из которой торчали клыки. Голова выражала крайний голод. Я выхватил лазер и отбежал от воды, затем выстрелил, и луч попал прямо в эту ужасную пасть. Животное бешено забилось, не издавая при этом ни одного звука. Его тело было покрыто толстой чешуей. Скорее всего, случайность помогла мне попасть в его наиболее уязвимое место. Животное тонуло, но продолжало извиваться так яростно, что вода вокруг превратилась в зеленую пену. Плывя по направлению к платформе, она несколько раз показалась над водой. Спустя мгновение животное начало дергаться из стороны в сторону. Я заметил, что вокруг него собрались какие-то существа, которые стали рвать животное на части. Я очень вовремя получил предупреждение и не стал пытаться пересечь бухту. «Нюхачи», — вспомнил я слова Иити, — «если они используют эту платформу как храм, то как же туда добираются? Может, они и не боятся подводных тварей, но в это я не очень-то верил». «Мы еще не смотрели с другой стороны», — бросил реплику Иити. «Нам стоит исследовать то направление». Кольцо продолжало настойчиво тянуть меня, но я, преодолев его тягу, пошел сначала параллельно платформе, а затем в сторону от нее. Когда мы дошли до противоположного края бухты, я понял, что Иити, как всегда, оказался прав. На песке лежало множество молодых побегов и жердей, связанных между собой плетеными веревками. Эта конструкция была закреплена так, что соединяла берег и платформу, хотя и располагалась почти отвесно. Кольцо вновь потянуло меня. Мне даже показалось, что его тяга стала сильнее. Я бы даже сказал, нетерпеливее. Я побежал, вернее, попытался бежать, так как песок мешал мне. Моя левая рука сжимала кольцо настолько крепко, что пальцы свело судорогой. Рука была вытянута вперед по направлению к платформе. Достигнув моста, я задумался, что делать дальше: отпустить кольцо или убрать лазер в кобуру. И то, и другое было довольно рискованно. Я не был уверен, что смогу передвинуть мост даже с помощью обеих рук. Шесты, из которых он был сделан, побелели. Возможно, они были легче, чем казались, но все же. Осторожно, вспотев, как после еще одной драки с Хоури, я подтянул руку с кольцом к груди, расстегнул комбинезон и убрал кольцо внутрь. Кольцо пыталось вырваться наружу, но ткань была достаточно прочной, и я не сомневался, что она выдержит напор. Лазер был заткнут за пояс, и я поспешил заняться мостом. Тот был довольно громоздким, но мне повезло. Он оказался легче, чем я думал. Я поднял его и переместил так, чтобы его противоположный конец уперся в стену. Не успел я это проделать, как карман на груди расстегнулся. Ткань выдержала напор кольца, а вот замок не смог. Я попытался схватить кольцо, но промахнулся. Победно сверкая, он полетел в сторону платформы. Теперь оставалось лишь следовать за ним. Мне пришлось ползти на четвереньках, а Иити мелькал впереди черной точкой. Взбираясь по лестнице, я чувствовал себя уязвимым. Мост угрожающе раскачивался под моей тяжестью. Я боялся, что он в любой момент скользнет со своей опоры, и я окажусь в воде. Кроме того, могли вернуться нюхачи, а мне вовсе не хотелось вступать с ними в схватку на этом крайне ненадежном мосту. Наконец я смог протянуть руку, ухватиться за твердую каменную поверхность и спрыгнуть на платформу. Меня окутал дым из ближайшей головы, и я чихнул. Секунду-другую я думал, что в центре платформы горит, но не дымится, пятый костер. Иити осторожно кружил вокруг этого огня. Он оказался не костром, а кольцом, которое представляло собой такой сгусток энергии, какого я никогда не видел. «Не подходи к нему!» Предупреждение Иити остановило меня. «Оно слишком горячее, чтобы брать его в руки. Оно пытается добраться до того, что притягивает его столь сильно. Теперь оно либо погубит тебя, либо доберется до того, что ищет. Мы не можем его контролировать». Я опустился на одно колено, чтобы лучше разглядеть его. Камень вышел из-под нашего контроля. Да, ведь так было всегда. Мы могли воспользоваться его помощью на корабле, но оно очень легко освободилось. И всегда было так. Мы, вернее я, подчинялись ему, а не он нам. Иити был прав. От кольца исходил ужасный жар, как от печи. Оно излучало ослепительное сияние. Я попятился от света и жара и пятился до тех пор, пока не прижался к стене рядом с одной из голов. Иити был прав, предполагая, что всплеск энергии может уничтожить кольцо, сжечь его дотла. Но если оно искало смерти, то готовилось погибнуть в блеске славы. Я закрыл от этого яркого света не только глаза, но и лицо. Ити не было рядом. Я надеялся, что ему удалось укрыться с другой стороны этой преисподней. «Именно так», — получил я известие от Ити. «Оно все еще пытается прорваться сквозь преграду». Я не пытался даже наблюдать за его борьбой. Огонь мог ослепить меня. Даже зажмурив глаза, закрыв их руками и отвернувшись к стене, я чувствовал исходящий от кольца жар. Как долго я смогу это терпеть? Если жар усилится, я получу серьезные ожоги или вынужден буду прыгнуть в озеро. Выбор был небогат. Внезапно жар пропал. Камень погас. Опершись о стену, я встал на ноги. Затем я отнял руки от лица и открыл глаза, не решаясь взглянуть на то, что лежало передо мной. Я был уверен, что увижу кучку золы, но вместо этого я увидел отверстие правильной четырехугольной формы. Камень прожег некое подобие двери. Снизу был виден огонь, но он уже не был таким ярким, как прежде, и не резал глаза. Ити уже подбежал к отверстию. Я видел, что он вытянул шею и заглянул вниз. Но я передвигался с большой осторожностью, прощупывая каждый блок, на который собирался наступить. Отверстие в полу напоминало дверцу ловушки, и мне не хотелось туда попасть. Поверхность под ногами казалась довольно прочной, и, сделав последние осторожные шаги, я присоединился к своему компаньону и заглянул внутрь. Мерцающее кольцо лежало на ящике, подобном тому, какой я видел на древнем корабле. Камни, лежавшие в нем, казались более живыми, чем их собратья на корабле и в руинах. Их свет, пробиваясь сквозь щели ящика, заливал все вокруг. Судя по всему, платформа была лишь одной из стен внутренней комнаты, представлявшей собой подобие хранилища. Вдоль его стен ровными рядами стояли ящики, совершенно не испорченные временем. Все были плотно закрыты. Не видно было ни единой, даже тонюсенькой щели. Я их изучал некоторое время, и только потом что-то в их форме и размере заставило меня почувствовать себя неловко. Длинные, узкие, не слишком глубокие. Может, это... «Разве ты не видишь?» — спросил Ити. «Они не предавали своих покойников огню. Они прятали их в ящики, словно хотели укрыть их от земли и течения времени». Ити говорил очень холодно. «Но эти камни... Если это могила, зачем оставлять здесь эти камни?» «Разве ты не знаешь, что у многих народов существует обычай хоронить вместе с усопшими сокровища, чтобы они могли унести с собой в вечную тьму то, что ценили больше всего при жизни?» «Да, такие обычаи существуют, но у примитивных народов», — согласился я. «Но чтобы так поступали те, кто смог покорить космос?» «Нет, этого не может быть». Я заметил еще кое-что. В то время как многие из этих ящиков действительно напоминали гробы, что позволяло считать заявление Ити правдой, а не фантазией, другие были абсолютно иных размеров. Ити прервал мои размышления. «Оглянись вокруг!» Он покачал головой из стороны в сторону, указывая носом на ровные ряды ящиков. «Разные народы имеют разное строение тела. Это общая могила для представителей разных рас». «И всех их хоронили по одинаковому обряду?» — спросил я. «Ведь даже представители одной расы воздают почести мертвым и прощаются с ними по-разному. Я не представлял, что можно найти склеп с таким количеством гробов». «И все же так бывает», — ответил Ити. «Предположим, что на этой планете высадился гарнизон или экипаж корабля, состоящий из представителей различных рас. У них не было возможности вернуться домой, но они надеялись, что в будущем их соотечественники смогут отыскать их последнее пристанище». Моя фантазия заработала. «А камни? Это плата за их возвращение на родину и подобающие похороны?» «Именно так. Камни – плата за похороны». Как долго они ждали здесь? Существуют ли еще миры, где они родились? Или же эти миры давно умерли? Или находятся на другом краю галактики? Почему те, кто построил эту платформу, остались здесь? Может, их империя была раздроблена и погибла во время какой-то внезапной войны? Может, спасательный корабль не прилетел за ними? Может, разрушенный корабль, лежащий неподалеку от руин, был их последней надеждой на спасение, но погиб у них на глазах в результате какой-то катастрофы? А может, тот корабль, что мы встретили в космосе, и был тем спасательным кораблем, которого они ждали? Поняв, что спасения не будет, они построили этот склеп, чтобы рассказать о себе потомкам. Я переводил взгляд со стены на стену, но на них не было никаких надписей. Я еще раз взглянул на головы на парапете. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что они подверглись действию времени, хотя и в меньшей степени, чем руины, которые я видел. Были ли они точными портретами тех, кто покоился внизу, или воспроизводили тип расы? 6 из них не были гуманоидами. Одна напоминала насекомое, по меньшей мере 2 представляли рептилий, а 1 — грызунов. Другие были гуманоидами, напоминающими мою собственную расу. 2 головы мало чем отличались от современных космических путешественников. Всего их было 12. Но что привело на эту планету такую пеструю компанию? Я повернулся к Киити. Здесь должен быть источник камней, и эти люди прибыли сюда за ними. И так тщательно очистили все галереи. Кольцо вело не туда. Я не верю, что это правда. Должно быть, эта планета служила им промежуточной станцией. А может, здесь кроется что-то другое, чего мы не можем знать. Но факт остается фактом. Мы нашли в тайнике камни. Там их было достаточно, чтобы, как считает патрульный, подорвать экономику любого государства. Человек или люди, которые найдут их, смогут управлять космосом до тех пор, пока камни будут оставаться у них. Я вернулся к отверстию. Свет начал меркнуть, может, и камни тоже. В склепе стало темнее. Иити всего за несколько прыжков пересек платформу и забрался на парапет. Он смотрел на корабль лишь мгновение. Весь его вид говорил о том, что он встревожен чем-то, чего я не видел и не слышал. Затем он так же быстро вернулся ко мне. «Вниз!» Он ударил меня в грудь. «Вниз!» Меня не надо было просить дважды. Я опустил ноги в отверстие, а затем повис на руках и спрыгнул с грохотом вниз, задев при этом ящик с камнями. Свет, который они излучали, был слишком бледным, но мне этого хватило, чтобы выбрать место для приземления. Я взглянул вверх и увидел вспышку света, которая пронеслась как раз над отверстием, едва не задев парапет. Лазер. Но не ручной. Судя по всему, выстрел произведен с корабля. Иити забрался на ящики. Он старался держаться на безопасном расстоянии от отверстия, но вблизи стены, которая обращена к кораблю, и приложил голову к каменным блокам, словно надеялся что-то услышать с их помощью. Я положил руку на кольцо. Оно было все еще теплым и слегка мерцало, но уже не представляло опасности для того, кто его возьмет. Оно, на удивление, легко отцепилось от ящика. Для сохранности я вновь убрал его за пазуху и проверил прочность застежки комбинезона. Я вновь взглянул на Иити. Блеск меркнул, но не пропал совсем, так что я смог его разглядеть. «Хоури?» — спросил я. «Именно так. Возможно, он воспользовался чем-то, о чем мы не догадались. Каким-то образом смог освободиться. Однажды он уже пытался убить нас, но ему это не удалось. Теперь он ищет другой, более эффективный способ расправиться с нами». «Он сможет взлететь и привести сюда патруль?» «Нет. Мы оскорбили своими действиями его достоинство. В его визите сюда было нечто большее, чем я смог узнать из его мыслей в первый раз. Возможно, он обладает какой-то внутренней защитой. Кроме того, он думает, что если оставить нас здесь, мы объединимся с силами гильдии и будем вне досягаемости, когда он вернется с подмогой. Нет, прежде чем покинуть эту планету, он убьет нас и заберет кольцо». «Может, он и не убьет нас, но как мы выберемся отсюда?» «Выбраться на платформу значит подставить себя под луч лазера. Ему стоит лишь ждать. Время работает ему на руку». «Не совсем так. сообщил Иити. «Если гильдия оставила здесь людей, а у нас есть все основания верить в это, то они наверняка засекли наше приземление. Они захотят узнать, кто приземлился. Вспомни, они ведь схватили Хоури в первый раз и довольно легко. Только я не пойму, почему». Я не обратил внимания на рассуждение Иити о прошлом. Мы можем находиться совсем на другой стороне планеты. Наверняка у них есть небольшой летательный аппарат. Он им необходим для разведки. Они придут сюда. Думаю, мы находимся не так уж далеко от их лагеря. Руины были некогда частью этого поселения. Могила не может располагаться слишком далеко от них. Если это вообще могила. Так что же, будем сидеть здесь и ждать, пока они придут за Хоури? Но мы-то что от этого выиграем? Ничего, если будем просто ждать, спокойно ответил Иити. Но как мы выберемся отсюда? Одного нашего желания недостаточно, сказал я. Если мы высунемся наружу, он сожжет меня. Тебе-то наверняка удастся спастись. Иити по-прежнему прислушивался. Именно так. Интересная задачка, ты не находишь? Интересная. Я начал терять терпение. Ситуацию, в которой мы находились, можно было назвать как угодно, только неинтересной. Глава 17. Моя рука то и дело ощупывала кольцо за пазухой. Оно привело нас к умершим, и мы будем лежать здесь не одни. Я кинул взглядом склеп. Свет почти погас, тени подкрадывались к нам из-за зловещих ящиков, а за ними была только каменная кладка. Но даже если бы мы смогли выбраться с противоположной от корабля стороны, нам все равно нужно еще пересечь воду. Кольцо. Оно уже не раз спасало меня и Иити, хотя это могло происходить случайно, пока оно искало себе подобных. Сможет ли оно нас когда-то вывести отсюда? Хоури очень хочет его получить. Я взглянул на Иити, казавшегося едва различимым пятном на фоне стены. Ты можешь проникнуть в мысли Хоури с этого расстояния? Если это необходимо, думаю, что смогу. Мне кажется, что у него довольно простой образ мыслей. Почти как у тебя. Насколько сильно ты сможешь повлиять на него, если вступишь с ним в контакт? Лишь слегка. Нужно, чтобы желание вступить в контакт было обоюдным. Патрульный не доверяет мне и не захочет открыть свой разум. Нужно будет сломить его сопротивление. Но ведь ты смог подчинить меня. Я сам не знал, что хочу от Иити. Я пробирался на ощупь. Если я приму правильное решение, это будет означать жизнь. А если нет, тогда может быть только хуже, чем сейчас. Только когда ты сам был согласен, но и то не всегда. Представителям твоего народа присуще упрямство, которое не позволяет подчинить вашу волю. Хочешь ты вступать со мной в контакт или нет? Мне приходится бороться. Но Хоури этого не знает. Он знает только то, что ты можешь мысленно общаться. Он знает, хотя и не хочет принять это, что ты не животное. Предположим, нам удастся заставить его поверить, что ты полностью подчинил меня, и я лишь был твоими руками и ногами. Предположим, что я выйду отсюда и скажу, что ты мертв, а я освободился. Я скажу, что единственное мое желание — улететь вместе с ним — и отдам кольцо. «Но каким образом ты собираешься объяснить ему это?» — осведомился Иити. Он покинул свое место у стены и сидел теперь напротив меня и смотрел мне в глаза. «Как только ты появишься на платформе, он немедленно сожжет тебя». «Сможешь изобразить свою смерть так, чтобы он это видел?» Иити был изумлен. «Это когда хватают за горло и бьют?» — спросил он, подумав. С лазером такое не пройдет. Я сразу же превращусь в комок паленого меха. Но даже если мы убедим Хоури в том, что я погиб, что тогда? Я выйду ошеломленный, испуганный, готовый сдаться в плен. А я потом приду тебе на помощь? Мы уже неоднократно проделывали это. Нет, я не верю, что Хоури такой доверчивый. Нельзя его недооценивать. Мне кажется, что он не тот, за кого себя выдает. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, что у него есть защитный экран. Я читаю лишь то, что лежит на поверхности. В Возможно лишь то, что он разрешает мне читать. Ты же сам сказал как-то, что противника нельзя недооценивать. Хотя в твоем предложении и есть разумное зерно. А может, мы инсценируем твою смерть? Но он тебя ненавидит. Он не станет с тобой связываться. Да, это проблема. Представителем твоего вида была привита идея, что размеры тела и мускулатура значат много. Он ненавидит меня за то, что я такой необычный. За то, что не признаю его превосходство. Поэтому он не станет убивать, а доставит меня своему начальству, удовлетворив свое самолюбие. Пока нам удавалось перехитрить его, и это озлобило его. Мне бы хотелось знать больше. Иити помолчал. Он для меня загадка. Он достаточно умен, чтобы понимать, что время его враг. Ты думаешь, он не догадается, что отряд гильдии находится на пути сюда? Им не заставить его покинуть корабль. Ему нужно лишь кольцо, чтобы взлететь. Ему нужно кольцо. А значит, я. А ты просто недоразумение. Спасибо. Такое решение проблемы не вызывало протеста. Итак, я умираю. Но он должен отчетливо это увидеть. А я, в свою очередь, попытаюсь завладеть его умом, пообещав солнце, луну, звезды, и все это с помощью кольца. Думаю, он выстрелит в меня. Но... Я не думаю, что оружие оправдает его надежды. Он оттащит меня на корабль, запрет и после этого сможет взлететь. Ты оставишь меня здесь? Но... Иити опять был озадачен. Я же сказал, что не смогу контролировать Хоури без его содействия. Но есть возможность, что на короткое время у меня это получится. Если он будет думать, что я полностью в его власти, он, надеюсь, ослабит контроль. Не стоит напоминать, что это очень короткий отрезок времени. Я его шокированный и покоренный пленник, а ты мертв. Он полностью контролирует ситуацию. А если Станнер убьет тебя? Ты хочешь дожидаться здесь смерти? Возразил Иити. Как можно знать заранее, когда на плечи обрушится удар, направляемый властной рукой судьбы? Ты хочешь сидеть и ждать, пока гильдия или Хоури применит какое-нибудь тяжелое вооружение, которое сожжет нас, а расплавленные скалы будут булькать у наших поджаренных ушей? Я прочитал в твоем сознании, что у меня есть прекрасная возможность выполнить свою задачу. Заточение не бывает постоянным, а ко всяким механическим приспособлениям, например, клеткам, всегда можно подобрать ключ. Возможно, сотрудничество с Иити приучило меня доверять тому, что он говорит. А может, мне просто очень хотелось верить, что план сработает. Кроме того, я не придумал ничего лучшего. Я молча согласился и спросил. А как я симулирую смерть от лазера, не обгорев? От этого оружия не спрячешься и не спасешься. Хоури не станет целиться мимо моей головы. Он постарается выстрелить как можно точнее. В склепе царил полумрак, и я видел Иити не совсем четко. Если он даст убедительный ответ, я признаю, что в нашей компании он главный. «Я могу дать тебе 5, может быть, 10 ударов сердца», — медленно ответил он. «Чтобы я сделал что? Сделать вид, что я прыгаю в озеро? Ну, как?» «Я могу немного воздействовать на Хоури и слегка испортить его зрение. Он будет думать, что целится в тебя. Но это будешь не ты». «Ты уверен?» Мурашки побежали у меня по спине. «Ни один представитель не сможет воспринимать смерть от огня хладнокровно». «Я уверен». «А что, если он захочет взглянуть на останки?» «Я вновь испорчу его зрение, правда, ненадолго». После долгого молчания он продолжил более живо. «А теперь давай обговорим предстоящую сделку». «Сделку?» Я все еще думал о том, что у нас, возможно, ничего не получится. Здесь находится ящик с камнями. Думаю, без кольца их не обнаружить. Кольцо. Я вытащил его из-за пазухи. Ты возьмешь кольцо, а камни оставишь здесь в качестве приманки. Иити обдумывал это. Нет, у него нет на это времени. По крайней мере, не сейчас. Дай мне кольцо. Этот ящик нужно спрятать. Он не должен увидеть камни, когда придет за мной. Я напряг все свои силы, чтобы сдвинуть с места ящик и спрятать его позади гробов. «Так». Иити сел на ящик. «Он не выстрелит, пока ты не высунешься из отверстия и не бросишься к парапету. Лазерный луч может ударить достаточно близко от тебя. Ты даже почувствуешь жар от него. Остальное зависит от тебя». Здравый смысл приказывал мне остановиться, когда я карабкался вверх, пытаясь ухватиться за края отверстия. Если, и еще раз если. Иити внезапно выскочил наружу и устремился к парапету. У меня было лишь мгновение. Я упал, почувствовав обжигающую боль в боку. Боль была настолько сильной, что я на мгновение потерял сознание. Я почувствовал, что моя одежда дымится. Иити подбежал ко мне и начал дергать меня за одежду, словно пытался поднять. На самом же деле он сбивал языки пламени. Его сознание было закрыто от меня, но я знал, что он держит защиту, ожидая следующей атаки со стороны нашего общего врага. Внезапно он напрягся, завалился назад и остался лежать без движения, хотя его глаза были открыты, а бока вздымались. Коури использовал станер, как и предполагал Иити. Но насколько эффективно? Но я не мог спросить об этом Иити. На одной из передних лапок Иити было надето кольцо. Его удары по моей дымящейся одежде посторонний наблюдатель мог бы расценить как поиски кольца. Мы лежали, не двигаясь. Я на животе лицом к Иити, а он плашмя. Его лапки были напряжены. Где же Хоури? Мне показалось, что мы лежали несколько часов. Возможно, за нами наблюдали с корабля, поэтому мы не имели возможности пошевелиться. Я упал, сраженный обжигающим лучом. Я не ожидал этого удара. Моя правая нога подвернулась, и теперь ее свело судорогой. Я буду не в форме, если мне вдруг придется драться с Хоури. Он будет дураком, если не поджарит нас тут же. Но Иити был уверен, что нужен патрульному. Ему удалось упасть настолько близко ко мне, что если бы Хоури вздумал выстрелить в одного из нас, он непременно убил бы другого. Я не мог поднять голову, чтобы увидеть линию берега. Она была скрыта от меня парапетом. Откуда ни возьмись, появились какие-то крылатые насекомые и начали жужжать над нами, а затем сели мне на тело. Я не мог согнать их, чтобы не показать того, что я жив. В который раз мне предстояло убедиться, что самое жесткое испытание для человека — ожидание. Затем я услышал потрескивание. Кто-то или что-то карабкалось по мосту. Хрупкое сооружение скрипело и трещало под его тяжестью. Какая-то тварь с множеством лап ползла у меня по щеке, и я съеживался от его прикосновений. Мое поле зрения было сильно ограничено. Я не мог смотреть в том направлении, откуда должен был появиться Хоури, но слышал металлический лязг подошв космических ботинок по каменной поверхности. Что же теперь делать? Завершит ли Хоури начатое, направив на меня дуло ручного лазера? Или он все еще находится под воздействием иллюзии, которую обещал Иити? А может, Иити действительно убит и не может обеспечить мне защиту? Эти несколько мгновений были самыми длинными в моей жизни. Я бы не удивился, если бы постарел после этого на несколько лет. В поле моего зрения оказались ботинки. Ползучая тварь отдыхала теперь на моем носу. Вниз опустилась рука, и я увидел рукав униформы. Она схватила Иити и подняла его в воздух. Я ждал выстрела. Но, я не сразу поверил в это, ботинки повернулись и ушли прочь. Однако я не чувствовал себя в полной безопасности. Ведь Хоури мог повернуться и выстрелить в меня. Я услышал, как удаляется лязг металлических подошв и вновь скрипит лестница. А что, если Хоури уберет мост или сожжет его? Сколько прошло времени, прежде чем я решился пошевелиться? Я все сильнее чувствовал потребность сделать это. Я лежал и терпел, сколько мог. Вдруг я услышал то, что привело меня в отчаяние. Звук убираемого трапа. Хоури вернулся в свою крепость и задраил люк. Неужели он собирался взлететь? Я не стал больше ждать и, борясь с болью во всем теле, откатился в тень парапета. Затем я подтянулся, чтобы добраться до моста. Он был на месте. Коури не стал уничтожать его. Возможно, он намеревался вернуться и обследовать это место после того, как убедиться, что Иити и кольцо в надежном месте. Скользя по хрупкому мостику, я занозил руки, но скоро достиг берега. Оказавшись на берегу, я бросился к кустам, опасаясь, что в любой момент меня накроет пламя выстрела. Я не знал, что предпримет Хоури. Неопределенность ситуации, в которой я оказался, причиняла мне почти физическую боль. Приходилось полностью полагаться на Иити. Но он мог оказаться беспомощным пленником. Я готов был к самому худшему. С моей точки зрения, единственным более или менее пригодным укрытием было место под стабилизаторами корабля. Если я, конечно, смогу туда добраться. Хотя нельзя было упускать из вида, что в любой момент Хоури может стартовать. В этом случае я сгорю в пламени, вырывающемся из сопл корабля. Отбросив всякую осторожность, я направился прямиком к кораблю и кое-как добрался до укрытия. Мой бок горел от боли. Луч лазера не попал в меня, иначе я был бы уже мертв. Но он прошел слишком близко и прожег мою одежду, оставив на ребрах красную рану. Итак, мне удалось выжить, но что теперь? Корабль заперт, и Иити в плену. А Хоури держит ситуацию под контролем. Взлетит ли он? Или любопытство возьмет вверх, и он захочет взглянуть на склеп еще раз? Кольцо. А что, если он использует кольцо так же, как мы, и последует за ним? Но будет ли он настолько неосмотрителен? Мёрдок! Зов Иити был так же требователен, как крик встревоженного часового. Он под моим контролем, но как долго... Связь с Иити прервалась. Я напряженно ждал. Могу ли я сообщить ему, где нахожусь, и что я абсолютно беспомощен перед закрытым кораблем? Если он перестал контролировать ситуацию, то мое сообщение попадет к Хоури. Я слишком мало знаю о его возможностях. Затем я заметил скобы на стабилизаторах корабля. Наверное, они служили опорами для рук и ног при подъеме на корабль. Возможно, они приведут меня к какому-нибудь люку. Скорее всего, ими пользовались при проведении ремонтных работ. Но оставалась слабая надежда, что они доставят меня внутрь корабля. Своими действиями я еще больше разбередил раненый бок. Боль была настолько нестерпимой, что я только усилием воли заставлял себя двигаться. Я добрался до верхней части стабилизатора. Но скобы не заканчивались здесь, вопреки моим опасениям. Скобы стали меньше, и ими было неудобно пользоваться. К счастью, рядом с ним я увидел контур люка. Я попробовал позвать. «Иити!» Я был уверен, что мой призыв прозвучал так же резко, как и его, ведь это был мой последний шанс. «Люк! Внизу! Ты сможешь открыть его!» Я знал, что прошу невозможного, но я упрямо карабкался вверх, держась за стенки корабля. Пот стекал у меня по лицу и рукам, я рисковал сорваться вниз. Но вокруг люка появилась щель. Он открывался. Я высвободил одну руку и изо всех сил ударил по нему. То ли мой удар ускорил процесс, то ли запоры открывались, но крышка люка отскочила в сторону. Я оказался в помещении гораздо большем, чем то, в которое вел трап. В нем, занимая все свободное пространство, стоял одноместный флиттер, предназначавшийся для разведки. Я не только обнаружил вход в корабль, но и возможный путь отступления. Прежде чем обогнуть машину и направиться к внутреннему люку, я взял из флиттера один из инструментов, а точнее пробник для изучения состава грунта, и пристроил его так, чтобы люк не мог закрыться. Теперь, если Хоури захочет стартовать, корабль не взлетит, и ему придется закрывать люк вручную. Внутренний люк не был заперт, поэтому я легко открыл его. Он выходил в коридор. У меня с собой был лазер. Кроме того, я прихватил из флиттера аптечку. Я привалился к стене, чтобы открыть ее, вытащил тюбик с заживляющим средством и обильно намазал им свой бок. Поверх раны сразу же образовалась корка, которая заглушила боль. Лекарство начало действовать, придавая мне новые силы и подвижность. Затем, чувствуя себя готовым к встрече с врагом, я направился к лестнице. Я с кораблями был знаком только как пассажир. Разбираясь я в этом больше, непременно нашел бы способ незаметно пробраться с уровня на уровень. Мне же пришлось открыто идти к кабине пилота. Я был уверен, что встречу там и Хоури, и Иити. Я больше не пытался вступить в контакт с Иити. Если мой последний призыв насторожил патрульного, то он наверняка догадался, что я на корабле, и успел подготовить ловушки. У меня было небольшое преимущество. Я носил на ногах легкие вкладыши из космических ботинок. Материал был достаточно плотным, но успел истончиться. Отсутствие ботинок давало мне возможность двигаться бесшумно. Я осторожно делал шаг за шагом, поминутно прислушиваясь, не доносится ли сверху предательский шорох и не заработал ли двигатель. Я добрался до уровня, где располагалась кухня, и не слышал еще ни одного звука. Не получал я и сигналов от Иити. Тишина, окружающая меня, казалась зловещей. Я был уверен, что Хоури ждет меня. Как только я высунусь из люка в полу, тотчас же окажусь в его власти, уже почти достигнув цели. У меня осталось несколько последних шагов. Я распластался на лестнице, стараясь превратиться в одно большое ухо. И слушал, и слушал. «Я знаю, что ты внизу», — раздался голос Хоури. Но он звучал как-то тихо, неестественно. Я бы даже сказал безысходно. Словно его обладатель старался преодолеть напряжение. Что могло привести его в такое состояние? «Я знаю, что ты здесь. Я жду». «Чтобы сжечь мою голову», — подумал я. Затем заговорил Иити, но он обращался не ко мне. «В этом нет смысла. Ты не можешь убить его». «Ты... ты...» Хоури сорвался на крик. «Я сожгу тебя!» Я услышал щелчок лазера и прижался к лестнице. Потом я обнаружил, что карабкаюсь по лестнице, причем руки и ноги передвигались помимо моей воли. В воздухе чувствовался озон, и я увидел мелькание света. Вновь заговорил Иити. «Твой страх уничтожит тебя. Я уже говорил об этом». Он казался очень спокойным. «Почему не послушаешься здравого смысла? Ты же не глупый человек. Неужели ты не видишь, что временное сотрудничество — это единственный наш выход? Посмотри-ка на экран». Я услышал, как Хоури выкрикнул что-то нечленораздельное. Затем ко мне обратился Иити. «Наверх!» Рванувшись, я преодолел последние две ступеньки, согнувшись и держа лазер наготове. Но он мне не понадобился. Хоури стоял спиной ко мне. Он держал в руке лазер, но рука эта безвольно висела. Он смотрел на экран монитора, и через его плечо я увидел, что сделало его таким рассеянным. На другой стороне бухты из кустов показался квадрат блестящего металла. Наверху у него располагалось небольшое отверстие. Я никогда не видел ничего подобного, но догадался, что эта машина очень опасна. Я не знал, насколько хорошо был защищен этот корабль, но наверняка есть такое оружие, которому он не сможет противостоять. Только немедленный взлет спас бы нас. Однако пробник, который я воткнул в двери люка, тормозил нас. «Иити!» — не обращая внимания на Хоури, крикнул я. «Я заблокировал нижний люк, мы не сможем взлететь!» Я прыгнул в люк и бросился вниз по лестнице. С уровня на уровень я перебирался, падая и хватаясь за поручни. Затем с грохотом пробежал по нижнему коридору и обогнул флиттер. Я слишком глубоко воткнул планку в двери люка и никак не мог ее освободить. Мне пришлось использовать лазер. И, наконец, планка упала. Я потянул слишком медленно закрывающуюся дверь, захлопнул ее и задраил со скоростью, на которую только был способен. Тяжело дыша, я вновь устремился вверх. Останется ли решение Хоури в силе? Если да, то мне стоит добраться до амортизирующих подушек, прежде чем мы взлетим. Что же происходит в кабине пилота? Я поднимался гораздо медленнее, чем спускался, но все же старался не терять времени. Отчасти я подозревал, что могу быть встречен лучом лазера, или, по крайней мере, меня заставят повиноваться. Но Хоури стоял, держа руки на клавишах управления. Из корабля вылетел луч. Экран позволял нам проследить его траекторию. Луч пролетел высоко над платформой и попал прямо в металлическое сооружение, медленно выползающее из кустов. Однако мы не увидели зарева, которое непременно должно было последовать за таким ударом. Создавалось впечатление, что защитный экран поглотил луч, посланный Хоури. Я оторвал взгляд от экрана, чтобы посмотреть на реакцию Иити. Рядом с креслом пилота лежала обгоревшая, оплавленная масса. Судя по всему, раньше это была клетка для мутанта, и прослужила она недолго. Теперь Иити забрался в кресло пилота и раскачивался в нем из стороны в сторону, не отрываясь от экрана, как и Хоури. Через мгновение или два корабль затрясло, словно его ударил огромный кулак. Однако удар последовал не со стороны металлической машины, а сзади. Мы сосредоточили внимание на одном враге и забыли, что могут быть и другие. Времени выяснять природу удара не было. Мы могли только почувствовать его силу. Я смог удержаться на ногах, схватившись за спинку кресла. Хоури отбросило на приборную доску, а затем он упал на пол. На обеих приборных досках бешено заплясали огоньки. Иити перепрыгнул со своего места на приборную доску. Корабль снова наклонился, и мы поняли, что он уже недостаточно прочно стоит на стабилизаторах. Еще один такой удар, и нас опрокинет. В таком случае мы будем так же беспомощны, как морской обитатель, выброшенный на сушу. «Амортизирующие подушки!» — зазвенело в моих ушах предупреждение Иити. «Взлетаем!» Я схватился за Хоури и бросил его в кресло пилота, так что мы оба улеглись поперек него. Корабль задрожал, пробуждаясь. Я видел, как лапки Иити бегают по приборной доске, а сам он практически распластался на ней. А затем я потерял сознание. Глава 18. Я почувствовал неприятный привкус крови во рту. Сознание было затуманено. «Мёрдок!» Я попытался поднять голову. Гладкая поверхность подо мной вибрировала, проникая в тело и усиливая боль. Я откатился к стене и, цепляясь за нее руками, встал на ноги. Борясь с головокружением, медленно обвел взглядом кабину. Иити все еще находился на краю приборной доски. Хоури тоже делал попытки встать на ноги. У него на подбородке виднелась рана, из которой сочилась кровь. Он двигался рассеянно, словно на ощупь. Я повернулся к Иити. «Нам удалось поднять корабль?» «Да, некоторым образом». Казалось, перегрузки не подействовали на него. «Опять прежним курсом?» Я чувствовал себя немного лучше. Хоури встряхнул головой, словно пытался сбросить себя окутывающий его туман. Он смотрел на меня, но не мог сосредоточиться, словно вообще меня не видел. А если и видел, то не обращал на меня внимания. Он протянул руку, чтобы ухватиться за кресло пилота, затем с трудом уселся в него и расслабился. «Мы летим прежним курсом». Его голос был очень слаб. «Опять вернулись на исходную позицию. Следующая посадка будет на базе патруля. Или вы снова хотите развернуться?» Он даже не повернул головы, чтобы посмотреть на меня. Теперь он уже не был так открыто агрессивен, однако... Говорил все громче, и в голосе его слышалась решительность. «Внизу гильдия полностью контролирует ситуацию». Единственное, чего я хотел, это избежать внезапной мучительной смерти, которая преследовала меня слишком долго. Есть люди, любящие постоянное чувство опасности, но мне это не по вкусу. Я так устал, что не хотел ничего, кроме покоя. Как же найти выход из положения, чтобы ни гильдия, ни патруль не преследовали меня? Препятствием было то, что ни одна из этих организаций не хотела отступиться от того, зачем охотилась. В этот момент я проклял тот день, когда впервые увидел камень предтечь. Но, посмотрев на Иити и увидев на его лапке кольцо, я не смог отвести от него взгляд. Так оно притягивало меня. Думаю, вряд ли я смог бы отдать его кому бы то ни было. Я был прочно с ним связан. «Все напрасно», — вернул меня к реальности голос Иити. Я не сразу понял его, так далеко были мои мысли. «Взгляни». Его лапки что-то нажали, и на экране появилось изображение. «Это было на экране перед тем, как мы взлетели», — объяснил мутант. «Изображение осталось». Я видел платформу и головы так отчетливо, как будто мы пролетели прямо над ними. Я вспомнил, что корабль был немного накренен. «Выхлопы ракет!» И Иити вновь говорил своим привычным менторским тоном. «Окутали платформу». Он не стал распространяться на эту тему, но я все понял. Пламя ракет либо завалило, либо расчистило склеп. Если завалило, значит, тайник с камнями вновь скрыт от посторонних глаз. И мы были единственными, кто знал об их существовании. Можно ли это как-то использовать? Камни, которые мы видели в руинах, были практически истощены. А эти, в склепе, полны сил. Вероятно, они были лучшей частью из того, чем владели создатели склепа. Если гильдии достанутся те, что в руинах, она будет побеждена теми, кому достанутся камни из склепа. Я знал, что Иити читает мои мысли, но он молчал, чтобы Хоури ни о чем не узнал. Мутант продолжал смотреть на экран, пока изображение не пропало. «Они не найдут того, что ищут», — сказал Хоури. Патрульный обессиленно лежал в кресле. Кровь на его щеке засохла, а глаза были наполовину закрыты. «Вы тоже ничего не получили», — невнятно произнес он. «Мы и не хотели ничего получить», — возразил я, — «кроме свободы». Вдруг я почувствовал что-то странное, внезапный контакт с кем-то. Мысли Иити? Нет. Впервые я почувствовал соприкосновение с разумом человека, а не Иити. Я постарался прервать этот контакт. Сначала мне тяжело было принять то, что Иити может подчинять мое сознание, но я смирился с этим, так как Иити был представителем чуждого мне вида. То, что я чувствовал сейчас, было совсем другое. Помимо воли, я был втянут в яростный поток, который закружил меня. Даже теперь, по прошествии времени, я не могу подобрать слов, чтобы описать, что тогда произошло. Я узнал все о Хоури, кем он был на самом деле. Ни один человек не может узнать столько о себе подобном. Это было слишком жестоко. Должно быть, он узнал точно так же обо мне. Я узнал, что он собирается предать меня самоличному суду, что он презирал меня за мою связь с Иити. Я узнавал, узнавал, узнавал. Казалось, это никогда не прекратится. Я видел не только сегодняшнего Хоури, но и того Хоури, каким он был много лет назад. Я узнал все, что сформировало его как личность. Наверняка он узнал то же самое обо мне. Я тщетно боролся с силой, заставлявшей меня узнавать все это. Я боялся, что потеряюсь в этом другом разуме, что стану Хоури, а Хоури станет мной. Мы будем так тесно связаны друг с другом, что в конце концов не будет ни Хоури, ни Джерна. Останется лишь неестественная бурлящая масса, которая борется сама с собой, попав в ловушку. Затем я вдруг почувствовал облегчение и отрыв от потока сознания, словно какой-то водоворот сначала втянул меня, а потом выбросил. Я лежал на полу, и меня тошнило. Я вновь почувствовал свое тело и вновь обрел свою личность. Затем услышал шорох в кресле пилота. Слабость испытывал не я один. Слишком многое в последние несколько мгновений мы испытали вместе. Я с трудом встал на четвереньки и пополз к стене, чтобы с помощью нее вновь встать на ноги. После чего медленно обернулся и посмотрел на Хоури. Он тупо смотрел на меня. Рядом с ним на полу лежало маленькое, безвольное тельце. Иити, держась за стену, без ее поддержки я был беспомощен. Я передвигался вдоль нее до тех пор, пока не поравнялся с Иити. Я отпустил руки, упал на колени и, схватив Иити, крепко прижал к себе. Меня обуяло то же чувство, как и в тот момент, когда Хоури попытался убить мутанта в машинном отделении. Оно придало мне сил, стряхнув с меня остатки оцепенения. Это сделал Иити. Он открыл наши разумы друг другу. У него была цель. Я баюкал Иити, маленькое безвольное тельце, гладил его жесткий мех, пытаясь обнаружить хоть малейший признак жизни. «Знаешь, — обратился я к Хоури, — почему он это сделал?» «Знаю». Он останавливался после каждого слова. «Он мертв?» Я ласково гладил Иити, надеясь почувствовать слабое дыхание или сердцебиение, но безуспешно. Я отказывался верить в худшее. Я не пытался войти в контакт с Иити, потому что ужасно боялся этого контакта. Мои раны еще не зажили. Более странных ран еще не бывало у представителей моего вида. «Аптечка». Хоури приподнял дрожащую правую руку. Он умудрился указать на отделение в дальней стене. «Стимулятор». «Может помочь, однако я не знал, насколько эффективным для Иити будет лекарство, предназначенное для представителей моего вида. Я вновь поднялся на ноги и, крепко прижимая к себе Иити, пустился в долгий путь вокруг кабины. Одной рукой я нащупал замок и рывком открыл дверцу. Там лежала коробочка с капсулой. Она скользила у меня между пальцев, и мне следовало быть очень осторожным. Я не мог открыть капсулу одной рукой. Держа капсулу Иити, я вернулся тем же путем к Хоури, опираясь о стену плечом. Я протянул ему капсулу. Он взял ее дрожащими пальцами, а я придерживал тело Иити. Хоури сломал капсулу и поднес ее к носу Иити так, чтобы тот мог вдохнуть газ. Руки Хоури упали на колени, словно это несложное упражнение окончательно лишило его сил. Иити чихнул и глотнул воздух. Его глаза открылись, а голова слабо качнулась, когда он повернул ее, чтобы посмотреть, кто его держит. Он не стал пытаться высвободиться из моих рук. Я вновь прижал его к себе, так что его голова, которую он одобрительно приподнял, легла на мое плечо рядом с подбородком. «Он жив», — прошептал Хоури. «Но он сделал это...» «Да». «Потому что мы должны знать. Знания...» Патрульный запнулся, но я подсказал. «Что знания? У тебя свои цели. Но теперь ты знаешь, что я стремлюсь не к тому, о чем подумали вы». «Да. Но я выполняю свой долг». Он посмотрел на меня так, словно видел не меня, а будущее. «Мы не должны...» Он помедлил, затем продолжал. «Получать такие знания о представителях своего вида. Теперь я не хочу тебя видеть. Меня от этого тошнит». Он приоткрыл рот, как будто ему действительно стало плохо. У меня в желудке тоже все перевернулось. Он был прав. Смотреть на него и вспоминать... «Человек...» Большинство людей не мерзок, не испорчен, не ужасен, но он не должен вторгаться в жизнь другого человека, как это сделали мы. Общаться при помощи Иити – это одно, но вступать в прямой контакт – ни за что. Он сделал это, чтобы мы поняли. Иногда слова могут быть препятствием. Нам нужно было освободить свое сознание, – сказал я. Если Хоури начнет все отрицать или попытается вернуть прежние отношения, он сведет на нет все, что сделал Иити для нашего спасения. Я не мог этого допустить. «Да, ты не тот, за кого мы тебя принимали». Казалось, все в нем протестовало против такого утверждения. «Но у меня есть приказ». «Мы можем договориться», — повторил я мысли Иити, сказанную раньше. «У меня есть, что предложить вам. Нетронутый тайник с камнями. Ты прочитал это в моих мыслях. Я боялся. Боялся, что пока мое сознание было открыто для него, он сумел узнать то, что я во имя будущего хотел скрыть. Нет. Он отвернулся. Он не мог смотреть на меня, это его смущало. Но гильдия... Не знает о нем. Они его не найдут. Я совсем не был в этом уверен, но хотел на это надеяться. Но думаю, что у меня было на это право. Что ты хочешь взамен? Уж если просить, то почему бы не начать с самого главного? Многие торговцы так поступают. Для начала свободу. Я остался без наставника с тех пор, как погиб Вондер. Мне нужен корабль. Корабль? Коури повторил это слово, словно впервые его слышал. Тебе корабль? Ты удивлен, потому что я не пилот. Объяснил я его удивление. Это верно, но пилота можно нанять. Мне нужна свобода и кредиты, чтобы купить корабль. В обмен на это тайник с камнями. Мне кажется, моя цена не слишком высока. Я не уполномочен совершать такие сделки. Нет. И я повторил два слова, которые вспомнил из того времени, когда мы были единым целым. Он с трудом повернул голову и взглянул на меня. Его лицо оставалось холодным и застывшим. Правда. Ты это знаешь. Что ж... Больше он ничего не добавил, только закрыл глаза. Я почувствовал удар в подбородок. Это Иити одобрительно качнул головой. Он подозрительно относился к Хоури. Он всегда говорил, что у него есть защита, но подозревал ли, что лежит за этим? Знал ли он, что Хоури был не простым патрульным, а капитаном двойной звезды, посланным со специальной миссией? Или у него были только сомнения, подтвердившиеся, когда он соединил наше сознание? Слову капитана двойной звезды подчиняются беспрекословно. Если Хоури сейчас согласится, то мы спасены. «Нам нужны все камни», — сказал он. «И это кольцо тоже». Мои пальцы нащупали кольцо на лапке Иити и крепко сжали его. «Только не это». Иити снова ударил меня по подбородку. Он опасался вступать со мной в мысленный контакт и использовал другой способ общения. «Но без кольца я не смогу!» Глаза Хоури победно заблестели. Он нащупал мое слабое место и будет использовать его, чтобы контролировать ситуацию. В этот момент я собрал все свои силы, чтобы вступить в последнее сражение. «Хорошо. И кольцо тоже. Но только когда соглашение будет записано на пленку». Хоури рывком заставил себя подняться и дотянулся до приборной доски. Он нажал большим пальцем на кнопку и достал микрофон. Его футляр был бело-золотым. Сомнений не оставалось. Само присутствие такого микрофона на корабле говорило о том, что Хоури является очень важной персоной. Он поднес его к губам, облизнул их кончиком языка и помедлил, прежде чем начать диктовать. «Именем Совета 4 конфедераций, 12 систем, внешних и внутренних планет...» Начал он перечислять, как должно быть делал не один раз. «Данное соглашение заключается в соответствии с планетарным законом и звездным законом». Он добавил цифры, значения которых я не знал. Должно быть, это был идентификационный код. Хоури снова заговорил. «Мёрдок Джерн. Положение – помощник торговца драгоценностями. Последний ученик Вондора Астла, ныне покойного. Объявляется свободным от всех обвинений, выдвинутых против него». «Ложных обвинений», – добавил я, когда он сделал паузу. «Ложных обвинений», – согласился он, глядя не на меня, а на микрофон в руке. «Кроме этого, освобождается от всех обвинений некто Иити, мутант чужеродного происхождения, являющийся компаньоном Джерна». С этого момента Иити был официально признан не животным, а разумным существом, на которого распространяются все гражданские законы. «В ответ на это Мёрдок Джерн согласен передать в ведение патруля определенную информацию. Он вновь быстро проговорил какие-то цифры. Которые он владеет. Принято, записано и закодировано. Он бесстрастно назвал имя, которое звучало вовсе не Хоури и наверняка не значилось в списке разведчиков. «Ты забыл!» — резко прервал я его. «Мы договаривались о компенсации. Я подумал, что он откажется от сделки. Его глаза встретились с моими, и я прочитал в них холодную неприязнь, которую он, впрочем, всегда испытывал ко мне. Он был унижен или считал, что унижен больше, чем я. Хотя я ничем не выказывал своего превосходства над ним. Мы были в равной степени вовлечены в бесконтрольный поток сознания. Но если он считал его чрезмерно оскорбительным, то я пострадал не меньше. «Ты что, считаешь, что тебе было хуже, чем мне?» «Да». Он произнес это как клятву. «Я тот, кто я есть». Возможно, он подразумевал свое положение, образование, то, что он подчинялся или не подчинялся определенным правилам. Если он добился своего поста честным путем, патруль ведь считается неподкупным, то это говорило о том, что он обладает определенной широтой ума. Я надеялся, что это правда. «Да», — сказал он, и выражение его глаз изменилось. В них по-прежнему читалась ненависть, но теперь он лучше владел собой, чем раньше. «Нет. Наверное, нет». Теперь он был объективен. «Мне нужна компенсация. Я твердо стоял на своем. После того, что с нами было, неважно, принимаешь ты это или нет, мы боевые товарищи». «Но вы всего лишь защищались», — быстро возразил он. «Ты тоже». «Хорошо». Он вновь поднял микрофон к губам. «Мёрдок Джерн получит компенсацию за свою информацию. Сумма компенсации будет определена Звездным судом. Она должна быть не меньше 10 000, но и не превышать 15. 10 000 кредиток вполне достаточно, чтобы купить небольшой корабль старого образца. Иити вновь качнул головой. Он был согласен. «Согласовано с Мёрдоком Джерном». Хоури протянул мне микрофон. «Я Мёрдок Джерн. Принимаю данные условия и согласен с ними». «Чужестранец Иити». В первый раз за свою церемонию Хоури был растерян. Как может существо, не обладающее речью, быть записано на пленку? Иити зашевелился. Он поднес голову к микрофону, и из его рта вырвался странный звук. Нечто среднее между мяуканьем кошки и словом «да», произнесенным на бейсике. «Пусть будет так и записано». Хоури говорил так торжественно, словно был правителем планеты и ставил отпечаток пальца в качестве подписи на глазах у всего двора. «Теперь...» Он достал другое записывающее устройство. «Твоя очередь». Я поднес к губам микрофон. «Я Мёрдок Джерн, настоящим передаю. Лучше начать с самого плохого. В руки официального представителя патруля кольцо с неизвестным камнем, которое имеет необычные и еще не изученные возможности. Кроме того, я свидетельствую, что на планете, имя которой мне неизвестно, находятся два тайника с такими же камнями. Их можно найти следующим образом». Я опустился объяснять приметы тайников в руинах и в склепе. Сознание того, что он был так близко к ним и не смог обнаружить, должно быть, очень задело Хоури. Но он не показал своих чувств. Теперь он был другим человеком, и эмоции Хоури-разведчика были ему чужды. Описав местонахождение обоих тайников, я вернул записывающее устройство Хоури. Он взял его так, словно боялся дотронуться до моих пальцев, словно я был заразен. «Слева от кухни есть каюта для пассажиров», — сказал он безразлично. Это был не приказ, а просто волеизъявление. Что ж, мне его общество тоже было не очень-то приятно. Я устало опустился по лестнице, и Иити по-прежнему восседал у меня на плечах. Прежде чем мы покинули помещение, мутант снял с лапки кольцо и оставил его лежать на краю приборной доски. Мне не хотелось смотреть на него. Возможно, Хоури запер его вместе с записями. Я не хотел этого знать. Пассажирская каюта оказалась маленькой и пустой. Я лег на кровать. Несмотря на то, что мое тело требовало отдыха, мозг продолжал работать. Я отдал кольцо и рассказал о тайниках. Взамен я получил свободу и достаточно денег, чтобы купить корабль. Купить корабль. Но почему? Зачем я попросил об этом? Я не был пилотом, и мне не нужен был собственный корабль. На 10 000 можно купить... «Корабль!» — ответила Ити. «Но я не хочу, он не нужен мне. Я не умею им управлять». «Ничего, научишься!» — он говорил очень уверенно. «Ты что думаешь, я просто так рисковал своей жизнью? У нас будет корабль!» Я слишком устал, чтобы вступать в дискуссию. Но зачем он нам? Мы обсудим это в свое время. Но кто будет им управлять? Не стоит слишком много задумываться о том, чего ты делать не умеешь. Вспомни о том, что умеешь. Загляни во внутренний карман, где хранишь остатки своих запасов. Там есть кое-что для тебя. Я очень давно не заглядывал туда, так как считал содержимое кармана заведомо недостаточным для обеспечения моего будущего, поэтому не сразу понял, что Ити имеет в виду. Я нащупал внутренний карман и перекатывающиеся в нем камни, затем расстегнул его, чтобы высыпать скудный запас. Среди них был безжизненный камень предтеч. Я немедленно схватил его. Но... Ити прочитал мои мысли. «Ты не нарушил клятвы. Ты отдал ему, что обещал. Кольцо и место расположения тайников. А если кто-то при этом устроил более выгодную для себя сделку, прими это и не спрашивай ни о чем». Хоури вверху. Сможет ли он засечь нашу беседу? Сможет ли он узнать о том, что у меня есть? Ити был настороже. «Он спит. Его силы были на исходе, хотя он и не показал тебе этого. Не надо больше упоминать о камне, по крайней мере до тех пор, пока мы не получим свободу». Я положил камень к другим. Все они были собраны во время моих странствий. Непосвященный не сможет выделить его среди остальных. И Ити, как всегда, оказался очень сообразительным. Затем я уснул. Я спал большую часть нашего путешествия. Но время от времени мы с Ити разговаривали. Но не о камнях, а о других мирах и о том, какие знания о драгоценностях я получил. У меня не было такого авторитета, как у Вондера, но я уже освоил его методы торговли. А если у меня будет корабль, то почему бы мне не начать торговать самому? Ити подбадривал меня, и мы вместе размышляли о моих возможностях. Я был рад забыть о прошлом. Кроме того, мне нравилось играть роль наставника. Ведь эта область знаний была не очень знакома Иити. Но, наконец, настал момент, когда я услышал резкий приказ по громкой связи. Мы приближались к базе патруля, и мне следовало пристегнуться для посадки. Хоури тоже сказал, что я должен оставаться в каюте до тех пор, пока он не отдаст необходимые распоряжения. Я хотел было запротестовать, но Иити... посоветовал проявлять благоразумие. После того, как мы приземлились, мутант постоянно прислушивался. Я тоже услышал лязг металлических подошв по лестнице, которые прошагали мимо моей каюты. Когда их звук смолк, Ити заговорил. «Он ушел с корабля. Теперь он должен выполнить свою часть условий сделки. Он из осторожности взял кольцо с собой, как я и предполагал. Теперь оно не выдаст тебя, если ты будешь стоять рядом». «Но почему оно не сделало это в кабине пилота?» «Сделало, но ты был слишком занят и ничего не заметил. Отделайся от патруля как можно скорее. Нам нужно заниматься делом». «Каким именно?» Ити, казалось, был озадачен. «Поиском древних камней. Чем же еще? Я же сказал тебе, что та планета не является источником камней. Но гильдия и патруль будут думать некоторое время обратное. Они будут искать, будут вести разработки. Однако они ничего не найдут. Мы нащупали только самое начало уже остывшего следа. но у нас есть то, что послужит проводником. Ты имеешь в виду, что будем продолжать охоту за камнями предтеч? Но как? Космос бесконечен. В нем огромное количество миров. И все же нам стоит навестить их. Говорю тебе, это наше предназначение. Ити, кто? Кто ты? Твой народ владел этими камнями? Я и Ити, произнес он с привычным высокомерием. И это все, что важно в этой жизни. Но если это тебя настолько интересует, я отвечу. Нет, я не из тех, кто когда-то обладал этими камнями. Но ты знаешь о них так много. Он прервал меня. Патрульный возвращается. Он ведет с собой других. Они очень злы, но не станут противоречить Хоури и совершат эту сделку. Однако действуй осторожно. У них есть причины, чтобы сбить с тебя спесь. Я повернулся лицом к открывающейся двери. В дверном проеме стоял патрульный, а рядом с ним другой человек, одетый в униформу. На униформе были знаки отличия высокого ранга. Оба они смотрели на меня холодно и настороженно. В их взгляде скользила откровенная враждебность. И Ити был прав. Им ужасно хотелось поймать меня на каком-нибудь нарушении. Нужно было действовать очень осторожно, как если бы я шел по топкому болоту. «Ты пойдешь с нами. Сделка состоится». Офицер, стоявший рядом с Хоури, говорил так, будто слова причиняют ему боль. «Но пока ты здесь, тебя будут усиленно охранять. Это делается для твоей же безопасности». Глаза Хоури блеснули. «Мы обеспечим тебе охрану. У гильдии длинные руки. Эти люди достанут тебя где угодно, только не на базе патруля». Он открыл мне свои мысли. У меня было два врага. С одним я успешно договорился, но оставался еще и второй. Моя рука так и хотела схватить камни во внутреннем кармане. Поведет ли меня камень предтеч дальше и дальше к опасности? Я вспомнил своего отца и Вондора, а также легендарное могущество гильдии. Разве можно поймать время и не позволить ему пронестись мимо? Я не игрок. Но судьба сделала меня игроком. Я чувствовал теплое и тяжелое тельце Иити у себя на плечах, а впереди маячило смутное, пугающее будущее. Мы покидали каюту, чтобы начать жизнь с чистого листа. Возможно, теперь я был вооружен лучше, чем раньше. Знания человека пополняются день ото дня, а опыт — это и меч, и щит. Я знал, что пока мы идем с Иити одной дорогой, мы свободны под звездами. А дальше будь что будет. Разве можно с уверенностью сказать, что поджидает нас в будущем? Для меня вполне достаточным было наслаждаться каждым часом, днем, коротким мгновением жизни. Наверное, я мог считать себя настоящим сыном Хайвела Джерна, если не по крови, то по духу. Я по-прежнему держал в руках камень предтеч. Дверь каюты была открыта. Передо мной лежал путь, который еще предстояло пройти до конца.